мифы о ламе и потопе представляют последнюю прямую передачу из предвоенной эпохи. Гибель эпохи невинности передает всю атмосферу фабулы современному уху. Однако уж тысячелетия тому назад Лао Цзы, наблюдая подобное зрелище, произнес словно эпитафию по веку Виракочи: «Теряется разум, а затем появляется достоинство. Теряется достоинство, а затем появляется благосклонность. Теряется благосклонность, а затем появляется справедливость. Теряется справедливость, а затем появляется благопристойность. Правило благопристойности — это видимость лояльности и веры, и начало хаоса. Традиционализм — это цветок разума, но и невежество начала». Таким образом, андская мифологическая традиция, некогда являвшаяся языком священного откровения, основанного на эмпирическом наблюдении, превратилась в руках воинов в орудие политики. Утверждая, что технический язык андской мифологии был истиной по букве, воины предпринимали первый шаг в мистификации древней традиции и изменении навсегда культурного наследия Анд. Теперь, лишенный своей изначальной функции как генератора мысленных образов, технический язык мифологии будет служить воинам средством устрашения, и ни рай, ни земля никогда уже не будут теми же самыми. Исконный принцип «как наверху, так и внизу» перестал служить приглашением к участию в более широкой гармонии. Теперь он возвещал о внезапной гибели. На небесах обнаружились принципы войны и господства. Часть третья. Война против времени. Глава девятая. Ингское пророчество. Эпиграф. Они использовали эти созвездия для своей астрологии. Они делали необычные предсказания из знаков в солнце, луне или кометах, но только пророчества весьма редкого значения, такие как смерть царей и падение империй. Гарсиласо де ла Вега. Инка. Во времена испанской конкисты в Перу существовало предание, согласно которому Инская империя родилась под знаком пророчеств. Около 1432 года, согласно этому пророчеству, инка Виракоча предсказал катастрофическое крушение андской цивилизации в течение 5 поколений. Это пророчество появилось в те времена, когда Куско находился под угрозой нападения страны самого опасного и самого ненавистного врага инков – Чанкас. Не желая принимать фаталистский взгляд своего отца, великий воин, царь инка Пачакути предложил иное видение – империю солнца. Отныне сыновья солнца и дочери луны, как теперь стали величать себя инки, возложат на себя священную миссию — увести андскую цивилизацию от края пропасти исчезновения. Неважно было то, что старый отец инка Виракоча являлся ученым-жрецом. Неважно было и то, что изобиловали предзнаменования того, что враги приближались, что наследие 8 столетий межплеменной войны истощило землю и людей. Где другие видели безвыходное положение, или того хуже, там инка Пачакути усмотрел путь к величию. Если когда-либо люди сталкивались с судьбой, так это были инки. Краткость периода их величия дает неверное представление о столетиях необыкновенного восхождения к этому величию. В большей мере, чем любая другая область Нагорья, долина Куско была пропитана традициями как Уари, так и Тиауанако. Несмотря на тот факт, что Тиуанако лежал еще за 300 миль далее к югу, властители Уари сильно укрепили все подходы к своей заставе в Пикильякте в долине Куско. Куско стал бы пупом мира, возведенным в географическом центре двух пересекающихся и существенно противоположных мировоззрений, полный контраст между которыми вынудил историк архитектуры Уильяма Конклина задаться вопросом: что же тогда наличие этого пространственного сдерживания, осуществлявшегося Уари, говорит об отношении Уари с Тиауанако? Если толковать это архитектурное свидетельство буквально, то выходит, что архитекторы Уари имели совершенно иные цели в своем городском планировании. Возможно, они действительно привлекали